Эстет-1 вызывает Хеймса. Отзыв. Четко. У нас тут проблема, комиссар. Небольшое сопротивление. Нам бы не помешал ваш горняк. Отзыв. Он не горняк, Эстет-1. Это... ладно. Четко. Идем. Этим-то бандитом ты готов помять бока, дружок? Тогда пошли. Там есть секреты, которые только нас и ждут. Интерлюдия 43. Полчаса назад. Я написал так много книг в соавторстве и в одиночку. Монографии, криминалистика, химия, биохимия. Нужно было писать художественные. Жаль, я не умею. Я шагаю по грязным мертвым улицам 10-го яруса, прижимая к ране на груди заживляющий бинт. И он не идет из моей головы. Тот, кто нанес эту рану. Кувалда. Мысли тяжелые, неприятные. Рядом шагает мой единственный друг. Химический монстр, которого я оставил с собой против всех правил и законов. Чтобы он служил мне вечным напоминанием о чудовищных делах, которые может совершить наука в плохих руках. И вот этим утром я вижу еще одно напоминание. Много болтает. Случайность? Вряд ли. Дружок идет рядом со мной. По его плечам и походке я вижу, что ему стыдно. Стыдно, что он не выполнил приказ. Нельзя сказать, что дружок всегда выполняет мои приказы в точности. Постоянно забывает включить слуховые мембраны после смены бальзама. Не всегда ведет себя так, как было велено. Я мог бы чуть изменить формулу, и его лояльность была бы абсолютной. Но я не хочу. Мне не нужен раб. Мне нужен друг. Но то, что случилось сейчас, это уже слишком. Бегающий на свободе выпускник исследовательско-коррекционной системы 13. Со снятой ментальной интрузией. Ходячая машина для убийств. Убил бы уже, так ведь нет. Насилие и война в его крови. Созданный быть лидером, убийца. Жестокость и интеллект под маской тупой груды мышц. Все это плохо. Очень плохо. Мы быстро доходим назад. Влетаем внутрь водонапорной станции. Всюду гильзы, тела, кровь. Откуда в третьем кольце столько оружия? Сабли, ножи, дубинки. Вот чем бьются на здешних улицах. Так откуда у этих подонков стволы? Что здесь происходит? Я с дружком подлетаю к сидящим за кучей ящиков бойцам из Гармита. Все они в защитной форме. С самым новым оружием. Глушители, прицелы, автоматическая подача патронов. Над нами свистят пули. Выстрелов нет. Глушители есть и у наших врагов. Они ведут огонь из дверных проемов. Как я и сказал, комиссар. Небольшое сопротивление. Кто это? Я указываю на 5 связанных парней, лежащих рядом. Испуганы, но готовы сломать нам головы. Почти все ранены. Члены банды с Продольной. Их глава, по их же словам, куда-то сбежал со всем оружием. А их самих мы без лишнего шума мигом повязали. Тогда кто, вашу мать, стреляет? Мы не знаем. Под огнем я подползаю к одному из связанных парней. Сын улицы. Мощные руки, больные ступни, желтая кожа. Ногти похожи на сухую землю. Губы потрескались. Маски не носит. Глаза добрые, но глупые. Легко управлять. Кто ведет огонь? Вам виднее. Вы тут устроили эту мясорубку. Гости в кость. Но точно не наши. Что это вообще за место? Общественный туалет ломать, копать. Видишь, сколько засранцев вокруг. Я не люблю этого делать. Но времени нет. Я должен найти механизм. Тогда я поднимаю палец и касаюсь им краев пулевого отверстия в его ноге. Мне неприятно. Ему больно. А, ладно, ладно. Это убежище сыщика. Эдгара Девлина. И наша временная база. Банды. С продольной улицы. Девлин. Никогда мне не нравился. Лично не знаком. Умен, обаятелен. Единственный известный мне древний, ростом выше тумбочки. Зловещий тип. И где сам Девлин? Хе, его уже нет. Если начался замес, он сбежал в первые же секунды. Вам его не взять, легавые крысы. Скажи мне, а где механизм? Дедуля, ты о чем? Тут везде сплошные механизмы. Где-то здесь, в этих подвалах, должен быть механизм. Странный, возможно, большой и шумный. Уверен, его назначение ты понять не можешь. Видел что-нибудь подобное? Да, видел. Внизу, в подвале, за стальной дверью, куда не разрешалось никому ходить. Я гляжу ему в глаза. Он не врет. Нужно спешить. Пока мои коллеги стреляют в неизвестных противников, нужно найти механизм. Но я замираю. Как связан холодный интеллектуал Девлин с огромной махиной для убийств, кувалдой? Что их объединяет? И откуда здесь столько оружия? И еще один вопрос. Откуда и самое главное, зачем у вас столько оружия? Отовсюду, папаша. Грабим банды, скупаем. Много откуда. Но вы же им не торгуете. Верно подмечено, следак. Но я тебе ничего не скажу. Кувалда меня потом под пресс пустит. Не пустит. Он уже мертв. Я вру. Он не верит. Я киваю на дружка и рассказываю ему ложь. Историю, которая вполне могла бы быть правдой, если бы дружок понимал, как опасны его бывшие сослуживцы. Теперь бандит верит. Я вижу облегчение в его глазах. Ладно. Кувалда собирал оружие не для продажи. И даже не для себя. Для своего покровителя. Кто он? А этого я уже не знаю. Хоть режь меня. Ну, конечно, лучше не режь. Я подскакиваю к командиру бойцов. Рана от ножа кувалды на груди горит. Пуля пролетает над ухом. Пробирайтесь дальше, прижмите их огнем. Мы с моим товарищем обойдем и зайдем им с тыла. Судя по всему, их пули мелкого калибра. В вашей технологичной защите они не особо страшны. У них есть как минимум одна винтовка. Тогда у вас как минимум есть одна главная цель. Пошли, дружок. Я бегу через зал в боковой коридор. Дружок прикрывает меня. Мне стыдно. Я слышу, как пули вонзаются в его костюм. Старый. Латанный сотни раз костюм. Эти пули для него, как укусы. Но вот следы от ударов кувалды на нем куда хуже. Ему больно, но он не издаст ни звука. Нужно будет сменить ему костюм на тот, что я утащил. Новый, с подгоняемым размером, бронированный. Для него мне ничего не жалко. Учитывая, что я у него забрал. Настоящий друг. Мне стыдно сильнее. Мы обходим стрелков противника по коридорам. Аккуратно, незаметно. Наконец мы видим их, оказавшись за их спинами. Черные плотные плащи, личностное оружие, шляпы, белые маски. Близнецы. Кто-то богатый тоже участвует в этой игре. У меня даже есть пара мыслей. Ну, дружок, твой выход. Можешь с ними не церемониться, но не торопись. Мне нужно время, чтобы найти механизм. Он, как огромный антероход, врывается к ним за спины. Ему не нужно оружие. Ведь оружие он сам. Я не люблю насилие, но в насилии дружка есть что-то очаровательное. Он, как судьба. Если решено, то решено. Удар, хруст, крики. Однажды я спросил его, нравится ли ему убивать. Он ответил, что нет. Я вижу, он соврал. Я быстро спускаюсь вниз и нахожу подвал. Здесь тоже тела. Кто-то убил всех. Судя по следам, один человек. Это были не близнецы. Слишком грязная, жестокая работа. Вот здесь стволом парню выбили зубы, а затем нажали на курок. Лицо есть, но вместо затылка воронка. Всюду кровь. Я спускаюсь ниже. Вот здесь люди упали. Интересно, от чего? А затем кто-то выстрелил им из винтовки в упор. Такой выстрел превращает голову человека в навсегда застывший фейерверк из крови, костей и мозга. За 57 лет часто видел такие фейерверки. Никогда не привыкну. Наконец я вхожу в комнату. Повсюду стекло, механизмы, химикаты, люди на полу. Ничего целого нет. Но я всю жизнь занимался этим, чтобы понять. Акустические интерсхемы. Бред и уже наука. Ха-ха. Лежат здесь всюду. Совсем не то, что я делал. Куда совершеннее. Внезапно вижу движение. Люди. Здесь десяток людей, покрытых полипами, в стекле и жидкости. Кто-то из них шевелится. Научно невозможно. Вижу татуировки. Узнаю их. Донис Скрадовский. Частный детектив. Презираю частных детективов за лицемерие и гордыню. Ублюдки на полпути из мира закона в мир преступности и обратно. Но Донни я знал, совсем недавно работал с ним, когда Резак убил Изабеллу. Отставить мысли, нужно изучить механизм. Но почти все разрушено. Кто его создал? Гений. Мог ли быть Девлин таким гением? Нет. Неужели кто-то украл мои разработки? Нет, я вижу, что то, что было здесь, куда совершеннее моих идей. Может быть, Марк Дайн мог? Так или иначе, переживать незачем. Опасности нет. Никто не сможет ничего воссоздать. Что это, господин Эймс? Я ошибаюсь. Опасность. Почему вы не наверху? Ваш горняк отлично всех там отметелил. Бой продолжается, но... Что это за махина? Он глядит на механизм. Ничего толком не понимает. Но как любой сотрудник Гармита, натаскан на пружины, шестерни и поршни. Словно ищейка на КПП в первом кольце. Загрызет любого, от кого пахнет наркотиком, не разбираясь, в чем его вина. Думаю, ничего особенного. Пойдемте отсюда. В разговоре по Акустону вы сказали госпоже Грабовой, что здесь было технологическое преступление. Я выясняю обстоятельства. Так что это за механизм? Глупый, глупый Алан Хеймс. Не думаю, что это что-то важное. А теперь прошу, давайте вернемся. Вы помните лозунг нашей академии? Создавай, умножай, сохраняй. Эта машина выглядит сложной и хитроумной. И вы явно знали о ней. Мы заберем ее. Время замирает. Наука. Продажная ты шлюха. В руках одних ты творишь добро, в руках других сеешь хаос. Спасибо, но я уже был ответственен за хаос и ужас. Тогда, 20 лет назад, в X-13. Когда все кончилось, я специально утерял все документы, чтобы в Гафихте мне обновили номер. Я выбрал X-13, чтобы каждый раз, когда ко мне обращались, я вспоминал о том, чему позволил случиться и чему... не позволил. Сейчас я должен поступить так же. Я не хочу. Но выбора нет. Наука не оставляет выбора. Я кладу ему руку на плечо и поворачиваю к себе. Что за... Опустите оружие! Щелчок. Выстрел в упор. Нельзя привыкнуть к этому фейерверку. Затем хватаю волновик с его пояса. Тут что-то происходит. Тела начинают двигаться. Нет, невозможно. Но они хватают упавшее тело и врезаются в него. Тогда я бегу. Рушатся концепции, постулаты, правила, мораль. Ха, нет, она давно разрушена. Я влетаю наверх, бегу по коридорам. По пути швыряю волновик в открытый люк водостока. Его тут же уносит течением. К этому времени близнецы уже мертвы. Дружок знает свое дело, но его нет. Где мой напарник? Убежал наверх, преследует последнего выжившего. А где наш командир? Ха, откуда мне знать? Он же ваш командир, не мой. Я лгу. Я мастер в этом. Даже сам себя могу обмануть. Мораль расстроена, как старая скрипка. Это называется нравственное помешательство. Я гнилой плод. Снаружи веселый старик. Ехидный и добрый. Внутри чудовище. Все в X-13 были такие. И подопытные, и организаторы. Я, Ниман, Грабов, Ковач, Бронский, Аметиста с ее вечными стихами. Помешанные. Я бегу наверх вслед за напарником. Влетаю в кабинет. На полу тела. Дружок держит близнеца, придавив его ногой. Тот возится, словно змея. Хорошее сравнение. Что вы здесь сделали? Близнец ухмыляется. Я уже знаю, что это значит. Но у меня еще есть один шприц с сывороткой правды. И я нещадно колю его прямо ему в шею. Ваша цель! Резак! Но он хрипит. Поздно. Изо рта идет пена. Ха, верные ублюдки. Кто вас послал? Отвечай, падаль! Он мертв. Я оглядываюсь. О, Эдгар Девлин, собственной персоной. Мертв, как и все остальные. Удивительно, как он не похож на своего отца. Глаз вырван. Я слышал, Расти добровольно заменил свой глаз на веритальный окуляр. Интересно, сынок тоже пошел в отца. Беглый взгляд вокруг. Документы, папки, дела. Дело Резака. О, сколько данных. И внезапно белая шкатулка. Логотип Гармита. Внутри. Ого. Такие штуки будут в доступе лишь через 5-10 лет, когда государство и академии выдают рынок досуха. Подумать только, у них есть волновики, совершенно новые медикаменты и протезы. Но все это лежит в подвалах, ждет своего коммерческого часа. Денежный циферблат. Бессмысленно огромный экономический пузырь. Стоит на него надавить, он лопнет. Но только надавить некому. Дружок хлопает меня по плечу, и я замираю. На полу лежит тело. Несчастный мальчишка без носа, изломанный как манекен, выброшенный на свалку. И я знаю его лицо. Это Гейл Ривер, брат Резака. Брат Дары. Я присаживаюсь. Он мертв. На сердце глубокая рана. Ха, звучит как плохие стихи. Но от плохих стихов не умирают. Я качаю головой и вдруг вижу, как из носа идет кровь. Пульсирует. Приглядываюсь, мальчишка не человек. Мутант. Серпарь. Еще живой. Их не убить так просто. Жажда жизни у существа не созданного, чтобы жить. Мотылек, бегущий в пламя сразу из колыбели. Я проверяю пульс. Мальчишка жив. Но сердце работает на минуты. От его рта пахнет пружиной. Фермент 12. Молодость, регенерация, наркотики. Боевой коктейль обреченного. Дружок, возьми его. Только осторожно, это наш самый ценный свидетель. Я улыбаюсь. Стараюсь сохранить хорошую мину при игре, которую давно проиграл. Веселый старик. Я хочу сказать дружку... Неси его так же, как я нес тебя тогда в X-13. Но он не вспомнит. И это хорошо. Что тут у вас? Они входят в дверь. И я ловко прячу искусственное сердце под плащом. Они были бы рады вернуть его руководству. Но руководству оно не нужно. У него и настоящего нет. Ничего интересного, господа. Лишь тело некогда великого сыщика и финал его истории. Мы не можем найти командира. Так проверьте сигнал с волновика. Возможно, он где-то неподалеку. Бойцы разбираются с волновиком, а затем бегут, поймав сигнал где-то неподалеку. Прибор унесло водой недалеко. Я с дружком иду вниз. Мы спешим. На его руках умирающий свидетель. У выхода видим 5 трупов. Бойцы Гармита убили. Бандитов с Продольной. Ублюдки. Стрелять в безоружных. Ха, кто бы говорил. Мы быстро проходим через кордоны. По пути я ввожу мутанту Тестудин. Замедлитель процессов. Немного, чтобы поддержать жизнь и не разрушить сердце. Вот мы уже входим в комнату, что выдал нам паук. Хлам, грязь, наша и чужая. Пользуемся подачками преступника, словно частные сыщики. Я толкаю ногой огромный стальной ящик, который был здесь до нас. Внутри что-то булькает, но мне плевать. Это не мои вещи. Я кладу мутанта на кровать, подготавливаю место. Открываю шкатулку с сердцем. Руки трясутся. Нужна дезинфекция. Давно я не делал операции. Один. Ассистентов нет. Час. Два. Больше я не знаю. Пересадка сердца. Ха. На грязном чердаке бандитского коновала. Пот, кровь, химикаты, мысли. Сколько прошло, неясно. Я уже зашиваю. Вправляю кости, где только могу. Носа у мальчишки не будет. Прости, дружок, но мы пока должны закутать в новый костюм этого мальчика, чтобы избежать заражения и проблем. Он кивает. Добрый. Я закуриваю. Кладу ноги на ящик с водой. Что там? А, плевать. Хе, итак, это утро полно впечатлений, да, дружок? Нужно быть веселым. Только мое веселье поддерживает его. А он поддерживает меня. Веселого старика. Осталось только понять нашего резака. И мы закроем последнее дело в нашей практике. Лорд-секретарь может отнять у нас все. Ван Кейн может нас уволить. Но работу никто не отберет. Этот мальчик расскажет нам много важного. Но все равно мотивы и последовательность действий остаются неясны. С чего бы начать? Я хожу по комнате и болтаю. Мысли о другом. Не слышу себя. Надоел себе за эти годы. Дружок останавливает меня. Поднимает папку. Одну из монографий, так и не изданных. Надпись знакома до ужаса. Межличностный сдвиг. Дело фокусника. Психотехника, которую я использовал дважды. Сон разума, порождающий чудовищ. Нет! Ты что, с ума сошел? Нет, нет и еще раз нет. Но я уже знаю, что да, он прав. Всегда прав. Он убеждает, я отказываюсь, но иных шансов нет. Нужно пройти этим путем, найти логику и следы убийцы. В прошлый раз я разрушил свою жизнь. Чью разрушу в этот? Я запускаю дружку замену бальзама. Не забудь включить слух, когда все закончится, ладно? Достаю химикаты, сажусь в позу подстройки, очищаю разум. Ха-ха, как же это долго. Там барахла, как на чердаке. На том чердаке, на котором сейчас сижу я. Человеческий мозг и вправду похож на маленький пустой чердак, который ты можешь обставить как хочешь. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку. И полезные, нужные вещи уже некуда будет сунуть. А в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отберет то, что он поместит в свой мозговой чердак. Я не толковый человек. Я вспоминаю все, что связано с резаком. Читаю новые документы Девлина, что умудрился вытащить из его кабинета полчаса назад. Много новых данных. Укол. Мгла. И я проваливаюсь. Хеймс уходит. Ненадолго умирает. Прошлое проносится перед глазами. Вот я даю Белли дневник. Прошу, юная леди. Папа, какая чудесная вещь. Пусть он служит для записей, наблюдения и эмоций от контакта с миром. То есть стихи в него писать нельзя? Только если они будут хорошие, радость моя. А вот она держит меня за руку 7 лет назад. Тебе трудно без мамы? Я плачу. Она влетает в комнату. Я встретила такого человека, папа. Никогда не видел ее такой счастливой. Он просто нечто. И кто же этот поганый вор, что украл сердце моей дочери? Его зовут Алихан Мадьяр, старый дурак. Ты запомнишь это имя. И вот она лежит, а вокруг комиссия морали и нравов. В моих руках шприц. освобождающая инъекция. Я не хотела жить. Я плачу вновь. Я слишком много плачу. Приказ на столе. Я должен сам ввести инъекцию. Подписан лично Ниманом. Ненавидит меня. Он казался мне другим. Я найду Мадьяры, Белла. Найду и убью. Я люблю тебя, Белла. Я люблю тебя. И я буду любить тебя, даже когда стану свободной. Давай. И вот финал. Я вижу эту сцену вновь. Как он входит в комнату к Белле. Как Резак подходит к ней сзади. Я вижу, как он тянет к ней перчатку с разрядом. Я люблю тебя. И вижу, как он режет ее, а теперь принимается за глаза. Резак в моем теле. И я вновь убиваю свою дочь. Хеймса больше нет. Есть я.